Я живу на самой окраине города. За моим домом через дорогу начинаются территории садовых товариществ. Из-за того, что наша улица находится на отшибе, тут сохранилась атмосфера 90-х годов. Тут есть и клумбы из автомобильных шин, и постельное белье здесь до сих пор сушат на улице. И еще с торца моего дома у дороги до недавнего времени стоял зеленый ларек, в каких раньше торговали всем подряд. Правда, он уже давно не работал. Окна там были заварены металлическими листами, а дверь наглухо замурована. Только и было одно окошко, которое оставалось закрытым с начала нулевых. По всему городу от таких торговых палаток много лет уж как избавились, а про нашу забыли. Или просто не захотели тратить лишние деньги на снос, мол, стоит закрытый ларек и никому не мешает. Но ведь и правда не мешал и не прибавлял бед, пока один школьник не додумался постучать в окошко. Пятиклассники гуляли там после школы, наводили шум. Один мальчишка постучался в ларек ради шутки, а окошко раз и открылось. Окошко было на уровне его глаз. Мальчик не увидел там ничего, кроме черноты. Он немного трухнул, но не хотел показывать это одноклассникам, поэтому продолжил свой спектакль. «Есть кто дома? Чипсы хотите?» Мальчик поднес открытый пакет к окошку. Все это он делал лишь на потеху своим друзьям, поэтому для него опять же стало неожиданным, когда чья-то быстрая рука выхватила у него пакет и окошко захлопнулось. Теперь школьник не мог скрывать свой страх. Улыбка исчезла с лица, да и друзья его тоже перепугались. Но уже через секунду они все хохотали над своим другом-неудачником, что как-то бомж из ларька украл у него чипсы. «Эй, куда все забрали? Пакет верните!» Нервно смеясь, мальчик стучался в ларек. «А ты их есть будешь? Может, в них харкнули?» Подначивали его друзья. Окошко снова открылось, и мальчику в лицо что-то бросили. Это был пакетик растворимого фруктового напитка «Зуко». И не нового производства, что можно до сих пор найти в ностальгических наборах, а тот самый «Зуко», давно просроченный. Упаковка почти потеряла цвет, а содержимое слипалось и превратилось в камень. Про этот случай узнали ребята из соседнего двора. Пришли проверять, так ли все на самом деле. Это были дети чуть постарше тех пятиклассников. Один подросток постучался в окошко ларька, и когда оно открылось, он швырнул туда яблоко. Взамен из непроглядной темноты прилетела россыпь разноцветных пластинок. Ребята подобрали их с земли. Это оказались несколько жевательных резинок «Дональд». Все они были сухие и жесткие, даже аромат не сохранился. Но детям было интересно рассмотреть вкладыши с комиксами. Другому пацану стало интересно, что же за отшельник поселился в старом ларьке или жил там всегда, как Диоген в бочке. Парень включил фонарик на телефоне и деликатно постучался. Дети потом рассказывали, что как только окошко открылось, из киоска выскочила ужасная багровая рука. Она схватила их друга за куртку и силой дернула на себя. Пацан ударился лицом об острые края железных листов и врезался грудью в твердый выступ. Потом его отбросило от ларька на пару метров, и окошко захлопнулось. Подросток сломал ребра и получил серьезную травму лица. Был риск, что длинный шрам от лба до подбородка останется на всю жизнь. Родители устроили детям разнос. В их историю о багровой руке никто не поверил. Подумали, что дети просто переборщили с играми и прикрывают друг друга. Тот подросток в больнице рассказывал, что видел в окошке ларька глаз размером с ладонь, и его зрачок сузился от света фонарика. Взрослые подумали, тоже сочиняет. И все же детям, на всякий случай, строго запретили приближаться к заброшенному ларьку. Нечего туда лазить, искать старые жвачки. Да дети уже и сами не хотели подходить к зеленой палатке, они были слишком напуганы. Но теперь киоском заинтересовалась местная гопота. До них дошел слух, что в ларьке могли остаться какие-нибудь товары, раз подростки что-то нашли. А вдруг там есть алкоголь? В этих ларьках раньше чего только не продавали. Может быть, и водка там была где-то припрятана. Надо бы поискать. С утра трое бездельников пытались выбить заколоченную дверь. У них ничего не вышло. Тогда они решили выбить окошко. Один из друзей с разбега ударил ногой. Что должно такое случиться, чтобы местные гопари побежали за помощью к участковому? А случилось ужасное. Пацаны с района, как и те ребятишки, рассказывали безумную историю, что из ларька высунулись руки и ухватили их товарища за поясницу. Они были красные-красные, как две клешни, а ногти черные от грязи. Руки тянули их друга к себе, а он растопырился, уперся руками и ногами, пытался вырваться, звал на помощь. Друзья пытались его освободить, но и вдвоем не смогли его отбить. Руки дернули парня, переломили ему позвоночник и, сложив бездыханное тело пополам, утащили в темное окошко. Два друга ошалели от увиденного и побежали рассказывать участковому. Тот им поверил. Этих ребят он знал давно, оба стояли на учете, и он понимал, что так просто они бы не пришли. Вместе с ними он приехал на нашу улицу. Стучась в ларек, участковый держал правую руку на кобуре. «Кто там? Вылезайте, полиция!» Из окошка показалась голова в черной шапке, и наружу вылез молодой парень. Друг тех двоих, целый и невредимый. Вот только был он какой-то странный, не очень-то и на себя похожий. Так показалось его друзьям. «Катаев? Ты чего там делал?» – спросил участковый. «Ничего», – хмуро ответил парень. «Я тебе дам ничего!» – орал участковый. «Кто там еще сидит? Твои дружки сказали, что тебя туда затащили». «Врут, нет там никого», – спокойно ответил парень. «Они сами заставили меня туда залезть, надеялись, что там водку для них оставили». Участковый вспыхнул гневом. «Вы че, придурки, совсем охренели? Какая водка? Так, все, вы доигрались, я вас всех на работу устрою». «Катаев, а ты? Ты-то чего? Ты же нормальный был. Мама у тебя нормальная. Чего ты опять с этими идиотами связался? У них только два пути – сесть или спиться. Или сначала спиться, а потом сесть. Они же конченые. А ты чего?» Тот пацан только развел руками. Участковый всех обматерил, еще раз пообещал месяцы исправительных работ и уехал. Тут гопники накинулись на своего друга, пытались заставить отвечать, зачем он их так подставил и опозорил перед ментом, когда они пытались его спасти. Парень, что недавно вылез из окошка, спросил, а от кого его нужно было спасать. Друзья ему рассказали, что своими глазами видели, как ему сломали спину, смяли и утащили в ларек. Их друг ответил, что ничего из этого не помнит. Пацаны с района не могли поверить, что перед ними их друг. Он разговаривал совсем в другой манере, был не так вспыльчив, как раньше, не велся на провокации. И вообще, этот хоть и был похож на их друга, как брат-близнец, но и как брат-близнец заметно отличался, если присмотреться. Никто из гопников точно не мог сказать, что именно не так. Глаза те же, нос тот же, но как будто не он. Те двое так и не добились от друга внятных ответов и разошлись кто куда. А этот странный клон ходил по улице до ночи. Показывался всем на глаза, осматривался, словно впервые видел район. Я не был свидетелем этой истории, мне потом все рассказали. Однако ночью мне довелось увидеть что-то странное. Я задергивал шторы, чтобы свет фонарей не мешал спать, и увидел из окна, как человек подошел к заброшенному ларьку. Он не стучался, окошко само открылось. Человек туда впрыгнул, и дверца за ним захлопнулась. Выглядело это неестественно и жутко. Думаю, это и был Катаев, а вернее его копия, не знаю, но с той ночи его больше никто не встречал. От увиденного мной из-за этих мрачных слухов я взял привычку выглядывать в окно и смотреть на ларек. Первое время там ничего не происходило. Между моим домом и дорогой редко кто-то проходил, там делать нечего. Но однажды шел я сам мимо ларька и увидел, что окошко открыто. Там было темно, как в глубокой яме, а на выступе лежала пластиковая радужная пружинка. Такие игрушки были популярны в моем детстве. Их можно было плавно перекатывать в руках или спускать по ступенькам. Я хотел подойти и посмотреть поближе, но, сделав шаг, остановился. Мне стало ясно, что все это значит. То, что обитало в ларьке, больше не выменивало одно на другое, а раскладывало приманки, чтобы отлавливать людей. Я чуть не попался в селок. Меня могли бы заменить на копию, и никто бы даже и не заметил моей пропажи. Что же там такое было в этом окошке? Портал в параллельную вселенную? Возвращаясь с работы, я встретил девочку со стеклянным взглядом. Говорят, такой же мертвый взгляд был у того клона-гопника. И эта девочка тоже нарезала круги по району, словно была здесь впервые. Вскоре на нашей улице стало полно таких бродяг. В основном это были дети, что случайно к нам забрели, и не знали новое строгое правило – к ларьку подходить нельзя. И еще это были уличные забулдыги, что бесцельно прохаживались по окраинам. Я подозревал, что и дети, и взрослые со стеклянными глазами – это всего лишь копии, имитирующие живых людей. А их оригиналы попались на старые игрушки, на жвачки и на пыльные бутылки пива со вздутыми пробками. К соседнему подъезду в субботу приезжала скорая. Санитары вывели из дома и усадили в машину зареванную женщину. У нее был нервный срыв. Она отказывалась узнавать своего ребенка. Говорила, что ее 12-летнюю дочь заменили на какую-то куклу. «Это не Таня», — говорила женщина. «Она ее только изображает. Это не она». Во дворе стоял ее муж в тапках, а девочка отрешенно смотрела из окна, как ее маму увозят. Может, это было бестактно, однако я спросил у соседа, почему его жена думает, что ребенок не ее. «Да я и сам так думаю, если честно. Это не наша дочь, а зомби какое-то», – тихо ответил мне мужчина, оглядываясь на окно. Я от него не отстал. «А если вы так думаете, тогда зачем своей жене вызвали скорую?» Сосед придвинулся ко мне поближе и прошептал. «Чего непонятного? Моей жене надо успокоиться, она не в себе, а я пытаюсь разобраться. Что мне еще делать?» Неуютно мне было в собственном дворе, а потом и вовсе стало страшно, когда я увидел в окне ужасную картину. Молодая девушка пыталась освободиться, рвалась изо всех сил, но сильная багровая рука в темном окошке крепко держала ее за волосы. Я и глазом не успел моргнуть, как эта рука несколько раз ударила девушку лбом о выступ. Ее тело провисло, руки безвольно свесились, по волосам ручьем сочилась кровь. Багровая рука одним рывком втащила девушку в ларек, и дверца закрылась. Не прошло и минуты, а окошко снова распахнулось, и наружу вылезла похожая молодая девушка. Никаких отметин у нее на лице не осталось, и волосы были чистые. Я видел, как эта девушка старательно затоптала лужицу крови на земле, а потом куда-то побрела. Это случилось средь бела дня, но только я был этому свидетелем. Как все было удобно устроено, людей похищали, но как об этом заявить? Что значит «пропал человек»? Вот же он уходит живой, говорит, что с ним все в порядке. Почти каждую ночь я наблюдал из окна, как к ларьку подходят люди-копии и впрыгивают обратно в окошко. Как правило, это были незаметные люди – бомжи, алкоголики, одинокие старики. Похоже, они разведали обстановку, поняли, что их не станут искать, и пошли в утиль. Копии более социальных людей оставались снаружи и продолжали отыгрывать свои роли, имитировали пропавших перед теми, кто был к ним привязан. Но ни один я замечал, как фальшиво у них это получается. Ни один я знал, что все беды от заброшенного ларька. Я слышал, как у меня под балконом разговаривали соседи. Они устроили тихое, неофициальное собрание и вполголоса обсуждали, что делать с проклятым ларьком. «Гранату бы туда закинуть», — говорил один. «А где ее взять-то?» — спорил другой. «Когда окошко откроется, надо туда бросить бутылку с зажигательной смесью». «Да, всю палатку надо сжечь», — говорил третий. «А если там люди?» «Да нет там людей, а если и есть, то мертвые. Надо что-то делать, нельзя это так оставлять». В ту же ночь я проснулся от шума за окном. Там был слышен треск и вой бушующего пламени. За шторами мерцал оранжевый свет. Я встал посмотреть. Ларек полыхал огненным вихрем. В небо поднимался черный дымовой столб. Соседи сделали то, что считали нужным. Облили старый ларек бензином и подожгли. Так ларек горел около часа. Никто и не думал вызывать пожарных. Потом пожарные все-таки приехали и залили обгорелые остатки. Они дымились до самого утра. Гарью воняло даже у меня в квартире. Утром соседи походили вокруг, осмотрели завалы, но не увидели там никакого багрового чудища с гигантскими глазами. Не знаю, что больше было странно, то, что там ничего не нашли, или то, чего мы ожидали увидеть. Только после пожара в администрации города обратили внимание на нашу улицу и распорядились вывести сгоревшие части. Когда поднимали обрушенные листы, оказалось, что у ларька не было дна. Все это время он стоял на глубоком провале, где было черным-черно, а что внизу, никто не знал. Слишком глубоко, метров 300. Может, пару десятилетий назад дно ларька обвалилось под землю вместе с товарами. Откуда кому было знать? Никто даже не мог вспомнить, кому эта палатка принадлежала. Провал временно обставили пластиковыми барьерами. Говорят, что ночью еще кто-то из странных людей туда прыгнул. Не знаю, я не видел. Бросил привычку выглядывать в окно. На той же неделе дыру закрыли бетонными плитами. Все люди-копии, что остались снаружи, вскоре после этого умерли. Без всяких причин. Просто перестали быть живыми. Не встали утром из своих постелей. Это были и дети, и взрослые. На нашей улице одновременно прошли несколько похорон. И еще несколько таких загадочных смертей случились по всей городской окраине. Сдохли копии тех горожан, что успели побывать у нашего ларька, но их похоронили как настоящих людей. Многие не смогли поверить в произошедшее, да и никто из нас не знал, что творилось на нашей улице в последние недели. Ответы на эту ужасную загадку остались на дне пропасти под бетонными плитами.